Друзья, всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать вам о таком факте, что на Авито объявление по продажам автомобилей по заниженной цене, ну помните, да, как год назад, два назад давали мошенники и пытались выманить предоплату, потом сливались с вашими деньгами. Сейчас их стало гораздо меньше по той причине, что на Авито просто объявления по автомобилям стали платные. Я как-то летом давал объявление о продаже авто, получилось, что мне пришлось заплатить в районе 500 рублей за такое объявление. Дело в том, что мошенникам, конечно, невыгодно, да, каждый раз подавать объявления и платить по 500 рублей, поэтому, естественно, на Авито их стало гораздо меньше. Сейчас разводилы обосновались в разных группах, ВКонтакте, там в Одноклассниках тоже есть такие группы, где продают автомобили. В общем, там эти объявления совершенно бесплатно подаются, поэтому они все переместились туда. Сейчас я вам покажу одно такое объявление очень подозрительное. Короче, продается Лада Приора, 8-й год, в отличном состоянии, один собственник, стекла все родные, пробег 128 тысяч, без вложений, короче, машина к зиме готова, 150 колов писать в личку. Вот они фоточки, видите, машина в порядке, моторчик намытый. Группа называется «Авторынок Белгород». Группа довольно-таки продвинутая, объявлений очень много, машины иномарки и русские в ней продаются. Смысл в том, что группа востребована. Коли она нас просит по переписке вопросы задавать, давайте с ней поздороваемся и напишем. Вот скриншот первого нашего общения. В общем, сейчас давайте дождемся утра, может быть, получится с ней по телефону связаться. Друзья, в общем, наступило утро, сейчас я ему напишу, что хочу с ним созвониться и расспросить его о машине поподробнее, по телефону, чтобы не по переписке. В общем, давайте посмотрим, даст он нам номер телефона свой или нет. Так, ну не прошло минуты, вот он мне отвечает, что типа муж на работе, спросите у меня, типа того, что может я знаю. Ну, конечно, нельзя. Сейчас опять какую-нибудь херню напишет. Короче, думает, не знает, что ответить. Так что давайте я голосовым сообщением сейчас у нее спрошу. Валентина Анатольевна, скажите, пожалуйста, я вот хотел уточнить такой момент. Вы автомобиль в самом Ростове приобретали? Вы единственный собственник или вы его с рук приобретали? Посмотрим, голосовое сообщение, она сможет мне ответить голосом или будет тоже писать. Ну вот, отвечает, нет, я единственный собственник. Вы в Ростове машину приобретали с автосалона? Так, пишет, нет. О, дела. А где машину вы приобретали? Пишет, что в другом городе приобретала. А в каком городе приобретали автомобиль, можете сказать? В Самаре? Я все к тому веду, что почему номера на авто 102 регион Республики Башкортостан. Так вот отвечает, что в шахтах приобретала, это рядом с Ростовом. Но сейчас скажу, почему решил, что в Самаре. Ну, я просто решил, что в Самаре, потому что там автомобильный завод ведь находится. Я подумал, что, может быть, вы ее с завода брали. Ну, я так понимаю, вы ее приобрели в шахтах и потом поехали сразу в Ростов и поставили ее на учет. И больше ей никто не владел, кроме вас, правильно? Вот отвечает, нет, в шахтах, в салоне брала. Ну, это мы уже поняли. Так, ну вот, говорит, да, правильно. Сейчас спросим у нее следующее. Это было в 2008 году, я так понимаю, да? Ну вот это любимая тема, даже в объявлениях часто такое пишут, типа машина 8-го года, но мы ее в 9-м купили, так что типа считайте, что машина практически 9-го года. Ну ладно, давайте зададим самый каверзный вопрос, почему номера такие. Валентина Анатольевна, а как так получилось, что на машине номера 102-го региона? Республики Башкортостан. Бля, ну это гениальный ответ. Так получилось. Ну вы можете объяснить разумно, как это так получилось? Просто у меня какие-то сомнения появились уже. Чё-то молчит. Видать, нечего сказать на свою брехню. Так, ну спустя час наша Валентина объявилась, пишет, что смогу пригнать, как бы она почти слилась, но тут мое вот это сообщение опять ей дало надежду, что она бабла может хапнуть за бензин, поэтому вот она начала строчить меня. Да, я хочу, чтобы вы пригнали, как бы готов вам за бензин перевести денег. Единственное, что попрошу, дополнительные фотографии прислать автомобиля, желательно видео, посмотреть, чтобы не получилось так, что вдруг вы пригоните, а она мне не понравится. Ну и ВИН-код машины тоже хотел бы проверить на ограничение регистрации и на штрафы, там, залоги и все такое. Можете прислать? В общем, если сейчас она не сольется, не знаю, буду ее разъебать, потому что деньги я ей никакие переводить не собираюсь на бензин. В общем, посмотрим, что она пишет. В общем, второе дыхание у нее открылось. Начинает опять, но это цыганча, вот 100%, потому что знаете, что я пригоню, как бы такие уже убеждения пошли, четкие, можно даже сказать, с наездом небольшим, восклицательные знаки. В общем, сейчас давайте спросим у нее. Валентина, ну ВИН-код-то вы мне можете выслать, чтобы я проверил? В чем сложность, я не понимаю. Так, ну вот они, фотографии в студии появились. Номера те же самые. Сейчас я попробую эту машину по фотографии найти на каком-нибудь сайте продаж, потому что 100 пудов она где-то продается в другом месте. Хорошо, я сейчас попробую по номеру проверить, но боюсь, что не получится, потому что ВИН-код везде требует все сервисы для проверки ограничений и штрафов. Ну вот, попробуйте по номеру, опять эти убеждения. Короче, сложность у нее, ВИН-кода нету, поэтому высылать нечего. Решает убеждениями идти. Скажите, пожалуйста, вы вот мне писали, что на ней ни жучков, ничего нету, а я вижу под задним номером у нее жучок на крышке багажника. И на заднем левом колесе нету колпака, болты торчат. Почему так? Ага, я вам уступлю, если вы реально хотите забрать ее. Ну, конечно, блин, если у тебя куча клиентов на нее, как ты говорила вчера, нахрена тебе уступать? Валентина, конечно, что вы уступите, это хорошо, но просто вы мне говорили, что машина без жучков и без проблем, а уже как бы наблюдается, что на ней есть жучки. Это, конечно, не критично, но все же с вашей стороны уже неправда немножечко есть. Поэтому, в принципе, я готов как бы машину эту купить со скидкой. Давайте вы ее пригоните, но при условии, что вы мне сейчас ВИН-код пришлете, я проверю ее по базам, и тогда уже перевод вам сделаю на бензин. Сколько тысяч 10 вам хватит на бензин? Конечно, ВИН-кода она мне не пришлет, потому что его нету у нее. Так что сейчас она сольется уже 100%. Ну и еще хотелось бы все-таки услышать историю, как номера Республики Башкортостан появились на этом автомобиле, если вы ставили ее на учет в Ростове в 2008 году, и да, после этого ее не переоформляли, она у вас в одних руках была. Есть один прикольный факт, где она лоханулась вот с этими номерами. Получается, что 102-й регион, Республика Башкортостан, начали выдавать примерно в 2015 году, когда номера серии 02 закончились. Но в 2008 году никак она не могла такие номера получить, потому что их даже в проекте еще не было. И понятно дураку, если она говорит о том, что машина у нее в одних руках была все время, поставили на учет ее в Ростове в 2008 году, стало быть, нахера она повесила номера серии 102, переоформила что-то там. В общем, конкретное палево, тупит по-страшному, это разводило. Ну вот, она тоже от меня уже никак не отвяжется, потому что я реально привязался, столько пишу, она уже чувствует, что лошок на крючке, В общем, пишет: машина без штрафов, можете не переживать, типа того, приеду, дам ВИН-код, все проверить, если не понравится, я уеду. Хорошо, там же есть место, где мы сможем спокойно переговорить. Да, место есть, где мы можем спокойно переговорить. Но давайте тогда так поступим. Если вам переживать не о чем, вы считаете, что ваша машина чистая, никаких проблем нету, номера вы так и не объяснили мне, почему 102 стоят на ней, ну бог с ним, объясните при встрече. Давайте договоримся так, вы приезжаете когда, тогда я вам оплачиваю бензин. Я вас тоже обманывать не собираюсь. Я приеду и покажу вам ВИН-код. Чё сразу не показать, блядь. В общем, все я вам покажу, когда приеду. Думаете, что я вас обманываю, не так ли? Типа, при встрече все покажу. На бензин хоть 5-6 тысяч переведите, чтобы я доехал к вам. А если вам уже не понравится машина, я за свои деньги уеду и все. Ну, от Ростова 600 километров ехать до Воронежа. Получается, что вам на бензин надо в районе 2000. Зачем вам 6000, я не понимаю. Приезжайте, я вам оплачу бензин. Хоть пятак хочет, хоть шесть тысяч хочет урвать, или пятачок хотя бы. Уже второй день со мной общается, ясно фиг ей сейчас обидно, что столько времени потратил, а понтов никаких нету. Это будет как залог, если деньги останутся, я вам отдам их назад, мне чужого не надо. Да о каком залоге-то речь идет, если вы готовы мне машину пригнать, просто так показать, без всяких предоплат, как бы, грубо говоря, что вам дорогу я оплачиваю, и вы, если мне что-то не понравится, вы уезжаете. О каком залоге идет речь? Вон, есть люди, которые прямо сейчас переведут денежку, и я им отвезу машину. Дело, конечно, ваше, я насильно не буду вас заставлять. Так если у вас есть такие люди, которые готовы перевести вам на дорогу 5-6 тысяч, зачем вы вообще со мной тогда общаетесь? Уже второй день, к тому же. Иван, если вот второй день переведут, дело, конечно, ваше. Я на 70 не буду, опять то же самое за каким-то хером скопировала, прислала. Так, вот уже мы на 3 тысячи прогнулись. Хотя бы 3 рубля бы урвать бы, и то рада была бы. А что не хватит, тогда на месте отдадите. Что я добавил свои деньги. Типа, если не хватит на бензин, бля, никак не успокоится. Послушайте, Валентина, ну очень странно все. Вы телефон свой не даете, не хотите связаться по телефону. Тут голосовыми сообщениями тоже не общаетесь. ВИН-коды не даете. У меня нету ничего, я не знаю, может быть, у вас вообще страница фейковая, я сейчас деньги вам переведу, и вы пропадете. Ну, что это такое? Давайте хоть номер телефона, я вам позвоню, пообщаемся вживую, и тогда я хоть буду знать, что вы реальный человек, и переведу вам 3000 на бензин. Вряд ли, конечно, это подействует. Телефона я не получу сегодня, это точно. Друзья, ну случилось чудо. Нам что-то сказали. Я к вам приеду и покажу вам ВИН-код и объясню все за номера. Ну, кто слышит акцент, пишите. Я сразу слышу, что акцент есть цыганский. Ну хорошо, давайте, приезжайте, покажете вины и все остальное, только снимите видео вокруг машины, пройдите, чтобы я посмотрел ее на видео, а не по фотографиям. И на этом мы с вами закончим диалог, я вам перевожу 3000 и встречаемся уже при встрече, проверяем наличие ограничений и всего остального. Да, я вам мозги ни в коем случае не компенсирую, просто я хочу убедиться в том, что вы продаете реальную машину, а не фотографии с интернета скачали и пытаетесь развести на деньги людей. кому вы там обещали машину, не продали, оставили под меня, я не знаю, ко мне претензий быть никаких не может, потому что я вам задаток не оставлял, это было ваше решение оставить машину под меня, поэтому предлагаю вам сделать видеообзор 30-секундный автомобиля, выслать мне его, и я вам перевожу 3000, как обещал. Да, Валентина, я не хочу. Единственное, что хочу, вас нахуй послать. Передайте привет своему барону, который вас попросил сказать пару фраз голосовым сообщением. Я понимаю, что происходит. Разводят ваши соплеменники, скажем так. А вас попросили оказать услугу в виде голосового сообщения. Так что идите нахуй со своей приорой. В общем, наконец-то наш диалог завершился. Мне, если честно, наскучило это дело по переписке. Телефон не дает. Я все надеялся, что мы созвонимся и пообщаемся вживую. Так что давайте подведем итог данного видео. В общем, что хотелось бы добавить. Мошенники совсем обнаглели уже. Даже не утруждают себя телефонными звонками. Пытаются обмануть с помощью переписки. Я, если честно, с них немножко в шоке. По той причине, что это же их доход. И вложиться 500 рублей, чтобы подать объявление на Авито, им жалко. Видите, получается, что они хотят зарабатывать, не вкладываясь ни копейки. Даже на телефонных звонках стали экономить. Потому что покупать новые сим-карты левые, да, требуется. Требуется создавать аккаунты новые на Авито, по той причине, что их постоянно банят. В общем, мошенники целиком и полностью погрузились в интернет и совершенно бесплатно пытаются заработать денег, не вкладывая ни копейки, повторюсь. Но их тупость меня поражает. Они абсолютно не готовятся к разводу. Как-то даже смешно. Они берут левые фотографии с номерами машин, которые потом не могут объяснить даже, откуда эти номера взяли. Такие тупые ответы следуют. Так получилось. Как бы видеообзор не могут снять, не могут обосновать это никак. В общем, друзья, не попадайтесь на уловки мошенников, обходите стороной такие объявления. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир!